Кстати, можно тогда еще? А? Можно еще вопросик, Борис? Пожалуйста. Вот касательно твоего и вашего последнего творения «Радиоактивного». Кстати, там нет таких писем. Тебе не кажется, что в этом диске ты как-то так гладенько стараешься уйти от всего? Где? В «Радио Африке»? Да. Гладенько. Ты больше в свои собственные какие-то. Знаешь, я его... Это признак того, что вас прижали. Нет. Честно говоря, мне так... Конфликтов ты пытаешься не задевать. Насколько мне кажется. Так, это мне уже... Тема разговора мне начинает нравиться. Я хочу тогда попросить разрешения курить, чтобы в течение 2 минут за папирос объяснить, в чем дело. Можно? Дай, пожалуйста. Сейчас, если Гирю вам попросит. Просто дело в том, что раз произошел такой серьезный принципиальный разговор, то я с удовольствием поделюсь своими мыслями. Мои мысли ничуть не лучше всех остальных, потому что, когда я мысли, я выступаю как человек, который все это писал и за это отвечает, как человек, который анализирует со стороны, так же, как любой правильно анализирует. Дело в том, что «Радио Африка» — это не результат того, что нас прижали, это результат того, что годом раньше мы записали табу, которая на меня крайне негативно очень весь этот год давила, потому что получился альбом очень нервный и очень тяжелый. А у меня нет такого ощущения, что, чтобы сделать жизнь лучше, нужно записывать очень нервную, очень тяжелую музыку. Вот. И я весь год не мог расстаться с мыслью, что хорошо бы записать какую-нибудь штуку, которая была бы светлее по ощущению. Потому что когда я живу, я не думаю о том все время, что пустые места, и там сок жизни, и все вот это. Я хожу и ловлю кайф, в общем, как все нормальные люди. А получилось, что там я на дому выступаю, как, в общем, как невротик достаточно степени. И, в общем, первоначально я «Радио Африку» мыслил как вообще такой альбом радостной музыки. То я, в общем, только потом туда стали задёсываться песни, без всякого моего на то желания, но они туда влезли, я ничего с ними не мог поделать, уже они влезли, встали на место, и попросить их выйти уже было, не было никакой возможности, такие как «Рок-н-ролл мёртв». Ну, собственно, трудно назвать альбом, на мой взгляд, трудно, альбом, уходящий от всяких конфликтов с такими вещами, как «Рок-н-ролл мёртв» или, скажем, еще один «Упавший вниз», или там «Капитан Африка», или... Что там еще такого есть? Веселенько. «Искусство быть смирным» хотя бы само по себе. То есть, на мой взгляд, понимаешь, вот, скажем, вот, хотя бы вот эти даже 4 вещи, если не всматриваться внимательно в остальные, они несут в себе драму, в общем, побольше, чем все табу вместе взято. И, в общем, ну уж не меньше, чем вот все вот эти циклы акустические. Потому что там, тут многие акустические песни, особенно старые, вот такого типа, как это не... Это не решение проблемы. Это констатация того, что проблема такая есть, ее можно таким вот образом обыграть. А в «Радио Африке» приходится с проблемой сталкиваться и ее решать самым мучительным образом. Вот как я это понимаю. Пока ему искусство быть смирным, там прямой документ о том, что происходит с человеком, когда он переживает проблемы, которая для него слишком велика, однако ему все равно приходится здесь справляться. И то же самое «Рок-н-ролл мёртв», то же самое и сама «Африка», и все песни там так или иначе достаточно жесткий. В нашем случае ты, я говорю, что ты от общественной какой-то такой стороны вроде. То есть ты внутренний собственный мир как-то там анализируешь. Дело в том, что я не знаю людей, никого из нас, кто жил бы общественной жизнью. Кажется, своей собственной жизнью, личной. Ну, общественной жизнью, по-моему, никто не живет. Ну почему общественной? Ну а кто же живет? Ну, общественной. Конкретно. Ты живешь общественной жизнью или своей? Я живу общественной жизнью. Живя каждый своей личной жизнью, в итоге, в результате, мы живем общественной жизнью. То есть ты как-то взаимодействуешь, ты можешь сталкиваешься с другим, ты же не в пустыне живешь. Да, но я сталкиваюсь с другим как с человеком, а не как с обществом. Это опять-таки это личный конфликт. Ну, я не сталкиваюсь с обществом. Из этих личностей складывается, в принципе, общество? Ну, теоретически можно всех личностей поставить на такую большую скобку и сказать, что это общество. Но вот с обществом как с таковым я с обществом никогда на улице не встречался. Встречался с отдельными людьми. Даже когда я в трамвае отдавливаю ноги, там 8 человек сразу. Или в автобусе. Все равно это 8 отдельных людей, не общество. Понимаешь? Но здесь тоже отдельные люди. Ну, в общем, я не могу сказать, что вы как-то физически друг с другом связаны все. Я считаю, что, в общем, все отдельные люди, как бы полезны все. Я не считаю, что это дело, честно говоря. Я считаю, что это, в общем, вопрос довольно существенный. Вообще, «Радио Африка» — отличный альбом, но вот... Мне он тоже нравится. Нет, подожди, но есть маленькое «но». Да. Вот я тебе сейчас скажу честно, когда я слушаю его дома, там есть такие жуткие места, которые я перекручиваю постоянно. Для чего? Вот это вот жуткие какие-то психологические опыты с какими-то звуками унитазными. А, это твои звезды, наверное. Да, твои звезды. Это... Мы просто с Курехиным и Севкой записали инструментальную пьесу, и она настолько меня привлекла не ортодоксальным звуком гитары. Не, доходный, извини. Я когда слушаю, у меня каждый раз мороз подирает по коже. Вот только я о том, почему это? Ну а что же, все хихоньки да хахоньки? Так что, мне не кажется, что там будут проблемы. Вот как ты сам это только что подтвердил. Даже перематываешь отдельные места, столько они драматичны. Естественно, я успел потерять медиатор во время нашей беседы. Нет, я его ношу. Вот я еще одну песню спою, которая очень долго писалась, практически в течение года. Она так понемногу набиралась, потом выяснилось, что набралась. Которая, в общем, можно сказать, что там как раз на эту же тему, о которой мы только что говорили, по поводу человека и общества. Не то, что конфликт там рассматривается. Можно считать, что там рассматриваются две ипостаси человеческих отношений. Скажи мне прямо, кто мы теперь? Скажи мне истинно, где мы сейчас? Ведь я думал, все будет честно. Шелковый шар на шлем. Но это битва при закрытых дверях. Борьба жизни с черт знает чем. Кто-то считает, что это подвох, и кто-то кричит, что провал. И каждое слово — признак того, что мы в комнате, лишённой зеркал. Для прочистки мозгов, стакан портвейна для хозяев земли. Но я был мудр, светил, я взялся за дело всерьез, и я умер, выбирая ответ, хотя никто и не думал задавать мне вопрос. А другой Ленский у пивного ларька сокрушался, что литр так мал. А очередь хором читала стихи о комнате, лишенной зеркал. Любовь стреляет из обоих стволов, как